Правило 52. Разрешите партнеру быть самим собой. Что вас привлекло в партнере? Что в нем особенного? Не секрет, что мы часто влюбляемся в сильных, могущественных, значительных, ответственных. А когда такой человек уже в наших руках, мы пытаемся его переделать. Мы начинаем ревновать, если он отстаивает свою независимость. Мы связываем его по рукам и ногам своей привязанностью, отпугиваем путами своего отношения, а в результате подрезаем ему крылья и губим чувства. До встречи с нами эти люди прекрасно обходились без нас. Как только мы их повстречали, мы начинаем давать им советы, ограничиваем их выбор, контролируем их взгляды и мечты, то есть ограничиваем их свободу. Но иногда необходимо отойти в сторону и дать им право быть собой. Многие люди жалуются, что волшебство их отношений изменилось. Износилась, что пропала прежняя искорка, что они чужие друг другу. А если вы присмотритесь к ним внимательнее, вы увидите двух человек, которые связывают отношения, построенные на недоверии, притеснении друг друга и неоправданной агрессии. Они не оставляют партнеру никакого собственного пространства. Что же мы можем сделать? Прежде всего, необходимо попробовать увидеть своего партнера таким, каким вы увидели его впервые. Что вас привлекло тогда? Что в нем такого особенного? Что вызвало ваш интерес? Теперь посмотрите на него. Что изменилось? Что исчезло? Что появилось взамен? Он по-прежнему также независим? Или вы уже ограничили его собственное пространство, независимость, энергию, потеряли его доверие? Возможно, это покажется вам несколько резким, но подсознательно мы стремимся подчинить наших партнеров себе, и они теряют свой запал. Вам следует поощрить их сделать шаг вовне из ваших привычных отношений и отыскать свою прежнюю энергию и запал. Возможно, им нужно провести некоторое время в поисках себя и своих талантов в независимости. А вам следует сдерживать свои желания во всем контролировать их. Значит, воодушевляйте их, постройте в сторонке, сдерживайте себя. Это трудная задача. Успешные отношения построены на независимости партнеров. Пара может проводить время порознь именно для того, чтобы каждый мог принести частичку чего-то нового в отношения. Это нормально, это хорошо.